Пожалуйста, все, все, все, давайте. Просто поклонимся Ему. Опять же, не важно, что происходит в жизни. Проблемы у нас или... Я не знаю, у каждого разная причина, почему мы здесь, но... Агнец, Он на троне. Аминь. И Он достоин того, чтобы мы поклонялись Ему. Давайте просто сейчас закроем наши глаза и сосредоточим свой фокус на того, кто был заклан прежде создания мира, на того, кто искупил нас, на того, кто любит нас безумно, на того, кто достоин, достоин нашей жизни, достоин нашей судьбы. Он достоин нашего поклонения. Любимый, мы поклоняемся Тебе. Вау, мы смотрим на Тебя. Мы смотрим на Тебя, жизнь. Мы смотрим на Тебя, искупление во плоти. Мы смотрим на Тебя, Сын Божий. Мы смотрим на Тебя, Сын человеческий. И мы видим Тебя, дар Бога человечеству. Мы видим Тебя, Святой. Мы видим Тебя, Безупречный. Мы видим Тебя, Совершенный. Мы видим Тебя, Пронзенный. Мы видим Тебя, Воскресший. Мы видим Твою славу. Мы видим Твое смирение. Мы видим Твою кротость, но мы также осознаем силу Твоей победы. Мы осознаем силу Твоей крови, которая сделала нас свободными. Мы осознаем силу Твоего креста, которая изменила и трансформировала нас полностью, которая ввела нас в Царство нашего Бога. Сила Твоей крови, которая полностью дала нам новое начало. Мы здесь просто поклониться Тебе. Поклониться Тебе, Святой. Погрузиться снова и снова в полноту того, кто Ты есть. Погрузиться в Твою сущность. И увидеть себя в Твоем свете. Просто вспомнить, кто мы в Тебе. Кто мы в Тебе, Христос. Кто мы в Тебе, любовь. Что наша жизнь — это не просто пустые слова. Наша жизнь — это воплощение Христа в нас. Наша жизнь — это Твой подвиг в действии. Наша жизнь сокрыта в Боге во Христе. Наша жизнь — это Твоя жизнь. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, достойный. Мы поклоняемся Тебе, достойный. Со всеми старейшинами, с животными, которые вокруг Твоего престола, мы соединяем наши сердца, наш дух, наши голоса, наше мышление. Все то, кем мы являемся, мы соединяемся сейчас с небесным воинством. Мы соединяемся сейчас со всем творением. И превозносим Твой подвиг. Мы поклоняемся Тебе. И мы говорим, вся честь принадлежит Тебе. Вся слава принадлежит Тебе. Вся слава принадлежит Тебе. Могущество принадлежит Тебе. Господство принадлежит Тебе. Ты на троне. Ты на троне. Ты на троне. Ты царь. Ты Господин, Ты даятель жизни, Ты кровь, проявленная во плоти, Ты наше искупление, Ты наше воскресение, Ты наша победа, Ты наша сила, Ты наша слава, Ты наше дыхание, Ты Господь, Ты Господь, Ты Господь, Ты Господь, Ты любовь наша, Ты любовь наша, Ты любовь наша. И мы говорим, каждое царство преклонится перед Тобой. Каждая проблема преклоняется перед Тобой. Каждая отверженность преклоняется перед Тобой. Всякие непонятные вещи преклоняются перед Тобой. И приходит четкое понимание того, что Ты Господь, Ты Господь, и Ты на престоле, и Ты даятель жизни, и Твое дыхание внутри нас. Твое дыхание внутри нас, Господь. Твое дыхание внутри нас, любимый. Мы поклоняемся Тебе. Отец, это не просто слова. Это наша жизнь, которую мы кладем у Твоих ног. Это наша воля, которую мы отдали Тебе. Это все то, кем мы являемся. Все принадлежит Тебе. Все принадлежит Тебе. Thank you, Jesus. Будь прославлен здесь среди нас. Нам так приятно осознавать, что Ты Господь. Так приятно, любимый. Просто поклонись Ему сейчас. Вам не нужно, чтобы вас кто-то вел в поклонении. Ты сейчас поклонись Ему лично из глубины твоего духа. Поклонись Ему лично. Jesus. Jesus. Beautiful Jesus. Beautiful King. Beautiful King. Beautiful Son of God. But here's my heart, here's my heart. Here's my life, here's my everything. Yes, все мое твое. Here's my heart, все мое твое. Все мое твое. Наши жизни твои. Наши судьбы твои. Наши семьи твои, Господь. Наши мужья, наши жены, наши дети. Все, что мы имеем, это все твое. Наше призвание. Наше не могу, наше могу, это все твое, все твое, все твое. Спасибо, спасибо, что Ты вселился в нас, что Ты вселился в нас, что Ты живешь в нас, что Ты обитаешь в нас. Спасибо, что Ты позволил нам стать Твоим храмом, местом обитания Твоего, местом славы Твоей. Yes, мы отдаем все Тебе. Все Тебе, любимый. Yes, Иисус. Пусть этот вечер станет еще одним утверждением того, что мы Твои. Что мы принадлежим Тебе. И никто и никогда в моей жизни не сможет сказать мне, кто я. Кроме Тебя, Отец. Кроме Тебя, Дух Бога. Кроме Тебя, Сын Человеческий. Никто и никогда. Потому что Твое лицо я вижу. Твое лицо я созерцаю. Твоим взглядом я живу. Великолепный, великолепный, великолепный. великолепный. О, великолепный. Вау. Jesus. Wow. Show me your face, Lord. Yes, Jesus. Show me your face. Хочу видеть твое настоящее лицо. And gird up my lips, yes, that I might stand in this holy place. Только смотря на тебя, мы можем оставаться в твоем присутствии абсолютно спокойными, абсолютно уверенными, что мы приняты тобою, что мы принадлежим тебе. Что мы похожи на Тебя, что Твоя природа живет в нас, что мы отражаем Твой образ, что мы носим Твое подобие. Только смотря на Твое лицо, приходит эта уверенность. Потому что Ты знаешь, как говорить мою судьбу. Ты Дух Святой открыл мое сердце. Это Ты нашел нас. Это Ты позвал нас. Это Ты запечатал нас для нашего Отца. Это Ты, любовь. Это Твое лицо. Это Твой взгляд. Это Твоя кровь. Это Твоя кровь. Которая изменила состав моего бытия. Это Твоя сущность, которая продолжает менять меня в Твой образ. Это Твой голос, который говорит, как любящий Отец. Это Твой шепот, который влечет меня в глубину Твоего сердца. Это Твоя страсть, которая заставляет меня трепетать в Твоем присутствии. Это Ты, любовь. Это Ты, любовь. Это Ты. Мы просто впитываем сейчас Тебя. Мы впитываем Тебя сейчас. Мы впитываем эту уверенность. Мы впитываем эту любовь. Мы впитываем эту уверенность. Мы впитываем Тебя. What a name. What a powerful name. What a beautiful name. What a powerful Jesus. What a powerful God. What a powerful Lamb. Wow. Jesus. Продолжай сводить нас с ума. Продолжай захватывать наш взгляд. Yes, Jesus. Oh, how we love you, Christ. Как мы любим Тебя. Yeah. Просто скажи ему еще раз слова любви. Я люблю Тебя. Я здесь ради Тебя, ради Твоего присутствия. Ради Твоей славы, ради Твоего сердца, ради Твоего взгляда, ради Твоего голоса. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Дух Святой.